багровые круги поплыли перед глазами Оливии. «Умоляю вас, разрешите передать письмо. Скажите хотя бы, где он, ваше превосходительство, поймите, ведь он умирает». Кто-то дотронулся до ее плеча. «Его превосходительство занят». Оливия снова очутилась в коридоре, и дверь приемной захлопнулась. Она вышла на улицу. Часовой равнодушно посмотрел ей вслед. Многие выходят оттуда с такими лицами. Когда Оливия ровной, как всегда, поступью шла вдоль набережной, праздничная толпа расступалась перед ней, давая ей дорогу. На мосту к ней подошел Карл и продел ее руку в свою. Оливия молчала и не поднимала глаз. Спустя немного она повернула голову и взглянула на него. Очевидно, у нее было такое состояние, что никакое человеческое сочувствие не могло ей помочь. Но в спокойных глазах Карла было что-то большее, чем простое сочувствие, и жесткие линии у ее рта разгладились. Она обвела глазами набережную, канал, встречных прохожих и снова взглянула на Карла. «Мне не удалось». «Я знаю», — с нежностью сказал он. «Так оно обычно и бывает». Они опять помолчали. «Впрочем, — заговорила она, — вряд ли это имеет значение. В лице ее не было жизни, осталась бездушная маска. Он протянет еще 2-3 дня, не больше?» «Не больше». Они шли все дальше, минуя улицу за улицей. Вокруг них царило праздничное оживление. Веселая, разодетая толпа радостно шумела, плясала, люди перекидывались шутками и обменивались поцелуями. «Хорошо хоть, что уже вначале знаешь самое худшее», — сказал Карл, когда они свернули на более спокойную улицу. «У нас говорят, что без терпения нет спасения. Это значит, что если вы приспособитесь к такого рода вещам, то сможете и вынести их. Главное — это приспособиться». Оливия неожиданно засмеялась. Она сама испугалась своего смеха. Так резко и неприятно прозвучал он. «А вы когда-нибудь пробовали, например, поставить себя на место женщины?» «У меня была сестра», — тихо произнес он. «А это, может быть, нисколько не легче». Никогда до сих пор не упоминал он при ней о своей сестре. В памяти ее, как страшный призрак, вдруг ожил рассказ Владимира. Кто дал ей право устраивать трагедию из-за того, что ее жизнь разбита? Разве таких, как она, мало? «Нас много», — подумала она, — «нас очень много». Рука ее, лежавшая на руке Карла, задрожала. «Я забыла. Как жестоко с моей стороны напоминать вам». Он взял ее руку и сжал своими сильными пальцами. «Ничего, я и так не забываю, и вы не забудете, но постепенно, подобно всем нам, приспособитесь как к большим, так и к малым бедам. Возьмите, например, грязь. Когда свежий человек попадает впервые в провинциальную тюрьму и видит, что стены черны от тараканов и клопов, а на нарах кишат вши, он почти теряет рассудок, а потом ничего, приспосабливается». Точно так же и с этими скотами из полицейского управления. Вы скоро перестанете их замечать. Оливия остановилась. Карл обладал способностью разгадывать чужие мысли и секреты, но как он догадался об этой незначительной ранке? У нее перехватило дыхание. Она скорее умерла бы, чем рассказала кому-нибудь об этом, а он догадался сам. Она ведь ни слова не сказала. «Карл». Она еще никогда не называла его по имени. «Карл, как вы узнали?» «Дорогая моя, вы не первая. Почти каждой нашей женщине приходится пройти через это, если она молода и привлекательна. Уверяю вас, мужчине, который ее любит и знает, что бессилен помочь ей, вряд ли легче. Вы должны твердо усвоить одно. Эти недоразвитые твари лишены разума и действуют сообразно своей скотской натуре». Оливия опустила голову, пристыженная терпением и мудростью этого человека. «Кара», — робко спросила она, — «а сколько вам понадобилось времени, чтобы приспособиться? О, не так уж много, дорогая. Через 2-3 года вы себя просто не узнаете».